Прелюдия. Вернувшись из Берлина в ставку Альберта Кессельринга в Северной Италии, Карл Вольф узнал, что части фашистской черной бригады, войска Итальянской Социальной Республики, существовало с сентября 43 года по 45 год, временный глава государства Бенито Муссолини, арестовали в Комо некоего английского капитана Тукера. Британец имел личное задание главнокомандующего союзными войсками на Средиземноморском театре военных действий английского фельдмаршала Харальда Александера войти в контакт с министром вооруженных сил республики Сало маршалом Родольфо Грациани. Карл Вульф приказал итальянцам передать Тукера ему и через Швейцарию направил его Харальду Александеру с вопросом, какие военные и политические требования тот готов предложить немецкому командованию в Италии. На начальной стадии операции определенную роль в налаживании контактов Карла Вольфа с Алленом Даллесом сыграл представитель Берлина при Ватикане Эрнст фон Вайтзекер. Карл Вольф мотивировал свое предложение Харальду Александеру вступить в переговоры мнимой заботой о судьбе Северной Италии. В случае внезапного прекращения немецкого сопротивления итальянские партизаны немедля сформируют коммунистическое правительство, и тогда восторжествуют французские коммунисты на Западе, итальянские на Востоке. Широкий красный пояс протянулся бы через всю Южную Европу. Единственное решение проблемы состоит в том, чтобы договориться об организованной капитуляции немецких вооруженных сил. Тогда западные страны могли бы оккупировать Северную Италию, прежде чем партизаны возьмут там руководство в свои руки. При этом сам Карл Вольф не очень-то верил в успех своей миссии – вогнать клин между союзниками и называл ее «дурацким делом». Однако его антисоветские разглагольствования нашли явное понимание у Даллеса. «Если бы мы добились быстрой капитуляции немцев в Италии, – писал он впоследствии, – то овладели бы Триестом, ключом к Адриатике. В противном же случае коммунистические войска или прорвавшиеся через Венгрию соединение Красной Армии или продвинувшиеся вперед из Югославии сторонники Тито совместно с прокоммунистическими партизанами займут Триест и, возможно, еще дальше продвинутся на запад.